Глава 14. Материя и три ее состояния. Гуна-трая, Вибхага-йога. Всевышний сказал: «Я открою тебе науку, овладев которую, ты, как многие мудрецы прошлого, перенесешься в иное измерение, царство сознания, простирающееся за границами вещественного мира». Постигнув эти истины, частица сознания обретает свойства, подобные моим. Тогда она больше не будет заключать себя в вещественную оболочку во время творения Вселенной и в муках расставаться с ней во время уничтожения. Материя — это лона, которое я оплодотворяю семенем. Из этого лона на свет появляются живые существа, первое из которых — нерожденный Брахма. Разъяснение. Во время сотворения Вселенной совокупная масса материи делится на стихии, каждая из которых обладает особыми качествами. Материя существует и до сотворения Вселенной, но в непроявленном состоянии. Она не имеет качеств и не существует во времени. С другой стороны, предмет имеет качество только когда воспринимается сознанием. Поэтому, строго говоря, не материя приобретает качество в момент сотворения Вселенной, а сознание получает возможность воспринимать материю. Семя, о котором говорит Кришна в этом стихе, частицы сознания, души, которые, попадая в материю, начинают воспринимать ее качество. Из материи в разных ее состояниях образуется телесная оболочка частиц сознания. Конец разъяснения. Стих 4. Вечное и бесконечное сознание преображается в материю и предоставляет частицам сознания временные оболочки, самые ценные из которых — тела небожителей и людей. Разъяснение. Из этого стиха следует, что материя — это существо, принявшее качество вещества. Все силы высшего сознания — Господа — сознательны. Одну из этих сил, которую мы называем материей, майя-шакти, Всевышний просит стать оболочкой или полем деятельности для другой силы индивидуального сознания, татастха-шакти. Конец разъяснения. Стих 5 и далее. Материя или иллюзия – существует в трех состояниях – просветление, возбуждение и помрачение. Попадая под воздействие этих состояний, сознание заключает себя в телесную оболочку и испытывает радость или горе. Поскольку состояние просветления чище двух других, оно позволяет видеть окружающий мир в менее искаженном свете и приносит чувство умиротворения. Просветление превращает душу в рабу знаний и благополучия. Состояние возбуждения вызывает потребность в чувственных наслаждениях. Возбуждение делает душу алчной, ненасытной и превращает ее в рабу деятельности. Состояние помрачения порождено тьмой, потому вызывает наибольшее помутнение сознания и скрывает истинную суть вещей. Помрачение делает душу рабой беспечности, лени и сна. Просветление сковывает ощущением благополучия. Возбуждение привязывает к деятельности, а помрачение, лишая знаний, приковывает к лени, праздности и сну. Иногда в сознании преобладает просветление, иногда возбуждение, а иногда помрачение. Между тремя состояниями иллюзии, материи, идет непрерывная борьба за превосходство. Если чувства воспринимают предметы в почти неискаженном свете, это свидетельствует о просветлении. Состояние просветления можно узнать по ощущению благополучия. Когда в сознании преобладает возбуждение, это видно по таким признакам, как жадность, чрезмерные усилия, тщеславие и ненасытность к телесным удовольствиям. Когда преобладает помрачение, это видно по безрассудству, унынию, лени и лживости. Покинув тело в состоянии просветления, душа отправляется в мир небожителей и святых мудрецов. Если душа покидает тело в состоянии возбуждения, она рождается в обществе деятельных людей, работающих ради собственной выгоды. Расставшись с телом в состоянии помрачения, душа рождается в теле животного. Мудрые утверждают, что добрые дела несут человеку мир и ощущение благополучия. Труд ради собственной выгоды приносит тревоги и страдания, а деятельность в помрачении – безумие и отупение. Просветление награждает знанием. От возбуждения появляется жадность, а помрачение приводит к безумию, глупости и безволию. Находясь в состоянии просветления, сознание переносится в высшие миры небожителей. Пребывая в возбуждении, она обитает в средних сферах человеческом обществе, а попав в сети помрачения, перемещается в низшее полусознательное существование. Когда душа осознает, что все действия в окружающем мире совершает материя, которая играет сама с собой, переходя из одного состояния в другое, а душа не имеет к этой деятельности никакого отношения, она может соприкоснуться с идеей «любви ко мне». Когда на сознание не влияют три состояния иллюзии, из которых образуется внешнее тело, когда оно перестает мнить себя рождающимся, умирающим, стареющим и страдающим, оно может испить нектар любви к Всевышнему, безусловной красоте. Арджуна спросил: «Мой господин, по каким признакам отличить человека, который не находится под влиянием иллюзии? Как он ведет себя? Как ему удается быть в стороне от иллюзии, находясь в иллюзорном мире?» Всевышний сказал: «Человека, на которого не действует ни одно из состояний иллюзии, можно отличить по многим признакам. В нем просветление, возбуждение и помрачение не вызывают неприязни, когда они появляются, и сожаления, когда уходят. Такой человек уравновешен в радости и горе, поскольку понимают, что эти ощущения возникают от соприкосновения чувств с их объектами и что материя в разных состояниях взаимодействует сама с собой. Он одинаково относится к радостям и печалям, потерям и приобретениям. Он понимает, что его родной дом – в мире сознания, а не вещей. Для него комок глины, камень и слиток золота имеют равную ценность. Такой человек одинаково принимает осуждение и похвалу, бесчестие и почет. Он не теряет рассудка ни при каких обстоятельствах, одинаково относится к друзьям и врагам и безразличен ко всему, что у других вызывает навязчивую мысль обладать или отречься. Кто имеет названные качества, на того не действуют три состояния материи. Кто служит мне, Кришне, безусловной красоте, забыв о выгоде и отречении, тот освобождается от влияния трех состояний иллюзии. В служении мне, Душа начинает видеть себя в истинном свете и открывает для себя смысл существования. Вечное, бессмертное и неиссякаемое сознание порождено мною безусловной красотой и покоится во мне. Сознание существует лишь для того, чтобы обрести меня, счастье, как своего повелителя».